Глава 6. Не 2 галлона успокоительного чая, влитых в Яну соседкой. Не ванна с эверестом душистой пены. Не уничтоженная сладкая заначка из морозилки. Остаток вкуснейшего торта-мороженого со дня рождения. Не даже просмотр любимого КВН по телевизору не помогало ничего. Не удалось до конца смыть, заесть, забыть пережитое. Если, собственно, жуткую картину в кабинке колеса обозрения Яне еще удавалось как-то завесить маскирующими шторками позитива, то домашняя тапочка, сиротливо лежащая на асфальте, снова и снова маячила перед глазами. А в ушах звенел страшный крик. Нет, вой. Нечеловеческий, волчий вой отца девушки. Всесильного и влиятельного Виталия Жаркевича. Одного из столпов, так сказать, общества. Не в общегосударственном масштабе, конечно, но в городе владелец крупнейшей сети автозаправок был очень хорошо известен. Яне как меценат. Жаркевич курировал музыкальную школу, в которой когда-то училась его дочь и где подрабатывала Яна. Спонсировал ежегодный детский песенный фестиваль. Отправлял победителей за свой счет в парижский Диснейленд. Само собой, Виталий Жаркевич вовсе не был совсем уж белым, пушистым и образцово-показательным. Бизнес в принципе, во всяком случае в России, не бывает без подводных камней, которые порой приходится преодолевать на пиратском корабле. А уж бизнес, построенный на углеводородах, и подавно. Так что хватало в биографии Жаркевича и темных пятен, и врагов тоже хватало. Не зря ведь его служба безопасности считалась одной из лучших в городе. Вот только не справилась вся королевская конница, вся королевская рать. Не смогли уберечь единственную дочь босса, Лену. Умницу и красавицу. Веселую и смешливую, добрую и отзывчивую. Имевшую много друзей, настоящих, искренне любивших девушку. А еще Лена Жаркевич терпеть не могла светские рауты местного бомонда. И сколько папарацци не гонялись за ней в поисках, ну хоть чего-то компрометирующего, жареного, все без толку. Яна пару раз видела Лену на том самом детском фестивале и даже поболтала минуты 2. И послевкусие после той беседы осталось очень приятное. Девушка тронула Яну искренностью и простотой. А еще поразила красотой, настоящей, природной, к которой не имел никакого отношения скальпель пластического хирурга. Потому что хирург сконструировал бы идеально правильные черты лица, кукольные, синтетические. А у Лены личико было как раз неправильное. Немного курносый нос, крупноватый рот, густые брови, пушистые ресницы, роскошные волосы цвета спелого каштана, смеющиеся серые глаза. Там, в кабинке колеса обозрения, ничего этого не было. Вернее, было, но... Яна не узнала бедняжку, пока не появился Жаркевич. Насколько девушка поняла из разговора оперативников со следователем, Лена Жаркевич пропала 3 дня назад. Сидела вечером за компьютером, с кем-то переписывалась. Затем резко засобиралась куда-то, сказала родителям, что сейчас придет, надо срочно отдать флешку подруге. Подруга жила в соседнем доме их хорошо охраняемого жилого комплекса, так что мать волноваться не стала, отпустила дочь спокойно. Отца на тот момент дома еще не было. Жаркевич вернулся с работы минут через 40 после ухода Лены и тоже сначала не волновался, пока стрелки часов не подползли к 11 вечера. Стали звонить той самой подруге и узнали, что Лена к ней не приходила, и ни о какой флешке девушка понятия не имеет. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как Лена выходит из подъезда. Бредет, именно бредет, не идет. Медленно, еле-еле, словно ноги ее не несут в сторону парковки. Причем заметно, что девушка время от времени вытирает ладошкой щеки, как будто плачет. Подходит к парковке, осматривается. Коротко вспыхивают автомобильные фары сигналя. Лена вздрагивает, судорожно сжимает руки за спиной и идет к машине, словно обреченной на казнь. Садится рядом с водителем, машина резко газует и уезжает. Разглядеть, кто был за рулем, не удалось. Сотрудники службы безопасности Жаркевича отдавали запись с видеокамер лучшим спецам, требуя сделать похитителя пригодным для опознания. Но, увы, ничего не получалось. Даже понять, мужчина это или женщина, не удалось. Человек, похитивший Лену, был одет в темный свитер, темную глубокую бейсболку, скрывавшую и волосы, и пол лица, Руки прятались в черных кожаных перчатках. Машину нашли утром, брошенную. Оказалось, ее угнали накануне вечером, перед похищением. Жаркевич ждал звонка от похитителей, думал, что все ради выкупа. Но никто не звонил. Через 2 дня он обратился в полицию. А через 3 Лену нашли. Вернее, то, что от нее осталось. Псих всласть поглумился над девушкой. Смерть стала для нее избавлением. И это чудовище ходит сейчас по тем же самым улицам, дышит тем же воздухом. Любой человек в толпе может оказаться им. К вечеру Яна взвинтила себя до такой степени, что даже руки начали трястись. Да так ловко затряслись, так профессионально, словно занимались этим 5 лет с лучшим тренером околотка. Воды в стакане, пока девушка донесла его до рта, осталось меньше 1/3. И зубы с дурным энтузиазмом присоединились к рукам, лихо отбарабанив танец с саблями по краю стакана. «Нет уж, дорогуша, так не пойдет. Довольно!» Разозлилась Яна, с размаху поставив стакан на стол. Конкретно так бахнула, так что стакан едва не треснул. Лишив стеклянного ипохондрика остатки иллюзий в отношении человеческого рода в целом и вот этой вот жуткой особы в частности. Мало того, что моет кое-как, чаще всего лишь споласкивает. Мало того, что наливает всякую ерунду типа воды или сока из картонного пакета вместо свежевыжатого джуса или молока единорожицы. Мало того, что хранит в шкафчике вместе с разными фаянсовыми плебеями, так она еще и убить норовит. Почти покалечила, хамка! Но страдания стакана из чешского стекла, последнего из старого набора, благополучно перебитого еще родителями Яны, на этом не закончились. Потому что хозяйка, сопя и чертыхаясь, полезла в дальний угол шкафа на нижнюю полку. Ту, что возле самого пола. Разгребая по пути баррикады посуды и отодвигая в сторону банки со специями и крупами. Вот она удовлетворенно выдохнула. «Есть! Нашла!» Вытащила из закромов бутылку с какой-то подозрительной жидкостью коричневого оттенка, посмотрела на свет, взболтнула, невольно поморщилась, глядя на этикетку, поджала губы, а потом, словно убеждая себя, твердо произнесла: «А зато на травах!» Поднялась, отвинтила крышечку, щедро набулькала вздохнувшийся от возмущения и плебейского аромата напитка стакан больше половины, зажмурилась, выдохнула и залпом, повизгивая от отвращения, выдула все содержимое. Снова бахнула стакан на стол, вытаращила глаза, затрясла ладошками, тщетно пытаясь вдохнуть, нащупала на столе кусок хлеба и почти целиком затолкала его в рот, лихорадочно пережевывая. Плюхнулась на диванчик, вытерла проступившие слезы, с трудом проглотила хлеб и просипела: «Блин, как же они ее пьют, зубровку эту!» Печально посмотрела на початую бутылку стеклянной валюты, по совету матери, припасенной для сантехников, пригорюнилась. «И что мне с тобой теперь делать? Такое отдавать неудобно, а сама больше не могу. Толку себя мучить, если не помогает совсем». А потом в глазах все поплыло, в голове зашумело, Яне захотелось немедленно улечься прямо тут, на кухонном диванчике, но она все же смогла принять вертикальное положение и донести это положение до дивана в комнате. И рухнуть на него, мгновенно отключившись.